Потом моряки. Одна из морских бригад, срочно вызванных с флотов для защиты столицы. У этих в контраст с маршировкой было неважно. Шагали в перевалочку, совсем другим ритмом, чем сухопутники. Всего 80, а не 120 шагов в минуту, заказав соответствующую музыку оркестру. Литые ребята в тельняшках, под распахнутыми воротами шинелей и бушлатов. В хромовых ботинках, в бескозырках, несмотря на мороз, на вьюгу. Им еще в эшелонах валенки и шапки выдали, а они, черти, вышли на площадь в своей форме. Да и что за моряк, если клеши засунуты в голенище? Смотрелись эти орлы так, что не хотел бы я столкнуться с ними в бою против них. А следом опять строгие, ровные в 20 человек шеренги строевиков, безупречно печатавших шаг. Воины дивизии имени Дзержинского. И опять же, в противопоставлении, что ли, рабочие батальоны в полугражданской одежде, разновозрастные, разнооружные, готовившиеся к уличным боям в Москве. За честь почту перечислить воинские части, прошедшие по Красной площади на том параде, который изумил весь мир. Тем более, что некоторые из них даже не упоминались никогда. Например, два сводных батальона 1115-го полка и рота автоматчиков 332-й стрелковой дивизии имени Фрунзе, недавно прибывшие из города Иваново и занявшие оборонительные рубежи на юго-западной окраине нашей столицы. Следом батальон ополченцев 2-й Московской стрелковой дивизии, несколько кавалерийских эскадронов с тачанками, но кавалерия была представлена слабо, и это показалось даже обидно мне. Потом моторизованные подразделения, артиллерия, тоже не густо, тоже лишь обозначив свой род войск. Особый интерес представляли для меня танкисты, в подготовке которых к параду я принял некоторое участие. Они, завершая прохождение, не испортили бы общее впечатление, тем более, что пурга усилилась, сократилась видимость, снег залеплял смотровые щели. Я даже пожалел о своем настоятельном пожелании, чтобы танкисты шли через площадь с закрытыми люками. Но ничего, ни один танк не застрял, ни один не нарушил строй. Ни в 31-й бригаде, ни в 33-й, проходившей следом за ней. Вероятно, высокое чувство ответственности, огромная напряженность обостряют интуицию. Мне говорили потом, что танкисты, вернувшись в казармы, когда снялось напряжение, спали беспробудно по 15-20 часов, а потом на передовую в бой. Ну что же, мы могли радоваться, даже ликовать. Парад не только вдохновил наших сторонников, но и нанес огромный непоправимый удар по престижу Гитлера, руководства Германии. Во всем мире, начавшим привыкать к мифу о непобедимости, о превосходстве немцев, люди распрямили плечи и подняли голову. Нет, оказывается, советское руководство не бежало за Волгу, на Урал. Нет, Москва-то живет. На Красной площади не гитлеровцы, а танки Красной армии. У меня сохранилось несколько вырезок из англоязычных газет того времени. Вот что писала News Chronicle. Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги. А вот Daily Mail, цитирую. «Русские устроили на знаменитой Красной площади одной из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место за время войны». Полностью согласен с этими утверждениями. И каково же мне было воспринимать клевету, появившуюся не только в западной прессе и в западных голосах, это естественно для наших врагов-ненавистников, но и в советских органах печати, на радио. Недобросовестные, в доску свободные журналисты договорились до того, что Сталина якобы не было 7 ноября 1941 года на Мавзолее. Сталин, дескать, опасаясь бомбежки, отсиживался в безопасном месте, а на параде был и речь произнес его двойник, подставное лицо. До каких только гадостей не скатятся фальсификаторы в стремлении очернить наше прошлое, спалить нашу славу, чтобы возвести на пепелище собственные доходные конструкции, проституированные заведения для своих иностранных клиентов. Иосиф Виссарионович никогда не имел двойников, никого не подставлял под удары вместо себя. Он и замечателен-то тем, что не уклонялся от ответственности, сам решал все и отвечал за свои деяния. И если хотите, в истории самого знаменитого парада на Красной площади есть одна подробность, которую мало кто знает, но которая, на мой взгляд, давно уже не представляет никакой тайны. Все хорошо было на том параде, и все же я, стоявший возле мавзолея, ощущал некую пустоту, что ли, во всяком случае неполноту. Вероятно, потому что мавзолей был пуст, в нем не было Владимира Ильича Ленина. Да, мавзолей оставался святым местом, он охранялся, ему воздавался почет, но Ленина в нем не было и уже давно. Глава 9. Не устану говорить о дальновидности и предусмотрительности Иосифа Виссарионовича. Через неделю после начала войны, когда никто и предположить-то не мог, что немцы приблизятся к Москве, Сталин дал секретное распоряжение готовить саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина для эвакуации вглубь страны. На всякий случай, подальше от вражеской авиации. Для сокрытия от возможных диверсий. Знал об этом, естественно, весьма ограниченный круг лиц, а возглавлял работу Борис Ильич Збарский, создатель и руководитель специальной лаборатории при Мавзолее. Мне доводилось встречаться и беседовать с ним, ощущая чувство взаимной симпатии. Он был представителем замечательной российской интеллигенции, глубоко эрудированной, готовой на самоотречение ради народного блага. Той интеллигенции, которая во всем, в том числе по скромности и по мастерству, значительно превосходила своих западных коллег, чрезмерно меркантильных, специализированных, лишенных душевной широты и душевной щедрости. Там были интеллигенты по профессии, а у нас по призванию, по самой сути своей, в том числе и Збарский. Борис Ильич окончил 2 университета – в Петербурге и в Женеве. Хорошо разбирался в медицине, в химии, в биохимии. К тому же обладал организаторскими способностями. И внешность имел примечательную и привлекательную. Высокий, до старости сохранивший статность, одевался он не броско, но элегантно, держался с чувством собственного достоинства, отнюдь не перераставшим в зазнайство и чванство. Сразу после Октябрьской революции Збарский вместе с Бахом создал Московский химический институт, а в 1920 году Биохимический институт Наркомздрава РСФСР. Имелись у него и другие заслуги. Не случайно удостоен был звания Героя социалистического труда. Но нас-то особо интересует лишь одна, самая главная сторона его деятельности – забота многих лет его жизни. Как известно, после смерти Ильича в Москву пришли сотни писем и телеграмм с просьбой, с требованием сохранить облик вождя. Писали не только так называемые «трудящиеся», но и купцы Непманы, дети, старики. Просил и требовал народ. Телеграммы поступали даже из-за границы, особенно от коммунистов и социалистов. Только лишь Надежда Константиновна Крупская с непонятным упорством добивалась того, чтобы тело Ленина было предано земле. Однако мнение народа было весомее. А на доводы Крупской Иосиф Виссарионович не обращал внимания. После скандала, поднятого из-за его грубости, Надеждой Константиновной, а она и сама была виновата, вопреки запрету ЦК, приобщая больного Ленина к делам, после этого скандала Сталин просто терпел ее как жену глубоко уважаемого человека. Категоричность требований Крупской похоронить мужа только лишь подтолкнула упрямого Сталина к принятию другого решения, хотя он понимал, как трудно и хлопотно будет сберечь тело Ленина. Но ведь это символ революции. В этом символе огромная, притягательная и объединяющая сила. Задача была не просто трудная, а по тем временам невероятная, фантастическая. Надо было найти совершенно новый способ бальзамирования, чтобы не исказить облик вождя, сохранить на долгие годы открытым для постоянного посещения народных масс. Ничего похожего в мировой практике не было, учиться не у кого и не на чем.